Примечание. Чтобы яснее понять разницу между тем, что с вами называют умом – манас, и интеллектом – будхи, будет полезно пояснение, которое дает философия сангхи. В пруд падает камень. Удар камня приводит воду в состояние сильного колебания, которое распространяется в глубину и затем отражается назад вверх в форме отчетливых кругов. Представим себе, что пруд состоит из читты или материи ума. Эта читта, приведенная подобно воде при ударе камнем в состоянии грубого колебания, соответствует манасу или уму. Более же глубокое и тонкое состояние читты, в которое колебание проникло, но где реакция еще не наступила и присутствует только потенциально, называется будхи или интеллектом. Реакция в воде обнаруживается рябью или определенной формы кругами. В умственной же материи – восприятием. Приведенное здесь объяснение принадлежит Капилле, автору философии сангхи, которая предшествовала буддизму. Все последующие индусские мыслители приняли его за основное положение совершенно так, как западная наука принимает принципы Ньютона. Конец примечания.